суперпозиции и вероятности. Похоже ли движение квантовых частиц на поведение обыкновенных шариков? Чтобы описать их образ действий, физикам XX века пришлось разработать совершенно новую структуру — квантовую физику, которая перевернула наше представление о мире. В этой главе мы познакомимся с принципами, лежащими в основе этой дисциплины, а также столкнемся с самыми поразительными явлениями в рамках данной аудиокниги. Такие феномены поднимают вопросы о самой природе объектов и смысле существования наших моделей. Частицы не похожи на шарики. В детстве вы наверняка играли с шариками. Они катятся и сталкиваются друг с другом, а смысл игры заключается в траекториях их движения. Кажется очевидным, что определить местонахождение объектов по смене их положения с течением времени довольно просто. Даже в общей теории относительности движение тел описывается мировыми линиями, то есть траекториями в пространстве времени. Но, к сожалению, в масштабах частиц все не так просто. Нам снова придется отказаться от интуитивно понятных образов. Представим себе стенку с прорезанной щелью, за которой находится перегородка. Одним движением руки вы направляете к ней шарик. Идеально запущенный снаряд проходит через щель, упирается в перегородку и оставляет след на месте удара. Теперь повторите эксперимент. Возьмите второй шарик и запустите его тем же образом. Если ваше движение будет точно таким же, объект пролетит по прежней траектории и окажется в том же месте. Поскольку шарик располагается в одной точке и приходит в движение аналогичным путем, результат будет идентичным. Классическая физика здесь детерминирована. Воздействие шарика на перегородку предопределено способом его броска. Но давайте проделаем то же самое в мире частиц. Поместим перегородку, способную фиксировать частицы, за микроскопической стенкой с очень тонкой щелью. Предположим, что мы можем пропускать по одной частице за раз, что, собственно, и делают исследователи в лаборатории. Как вы думаете, что мы увидим на перегородке? Как и следовало ожидать, когда вы запускаете частицу, и она попадает на перегородку, ее след отпечатывается в одной точке за щелью. Пока ничего удивительного, но давайте запустим вторую частицу. И снова она касается стенки и отпечатывается в точке. Однако на этот раз ее положение немного сместилось. Частица была запущена тем же способом, но попала на перегородку в другом месте. А если запустить третью частицу и затем четвертую, их положение на перегородке каждый раз будет немного отличаться. Несмотря на то, что все частицы подвергаются совершенно одинаковому воздействию, в итоге они принимают разное положение. Удары непредсказуемым образом формируют рассеянное облако точек за щелью. Как такое возможно? Мир вероятностей. Как ни странно, законы квантового мира нельзя считать детерминированными. Невозможно предсказать места попадания частиц, когда они смещаются относительно друг друга. В отличие от привычного нам масштаба, здесь мы не можем заранее определить результат эксперимента. Но значит ли это, что нам придется отказаться от любых попыток описать подобные явления? Вовсе нет. Чтобы характеризовать неизвестное поведение частиц, физики в начале XX века разработали квантовую механику. В отличие от классической, где определяется точное положение тел с учетом течения времени, в квантовой механике ученые стремятся установить лишь вероятность наблюдения заданного результата при измерении. Прежде чем частицы подвергнутся наблюдению, к ним применимо так называемое «облако вероятностей» — набор возможных точек их присутствия, распределенных в пространстве и указывающих, где они материализуются, скорее всего. К когда Вселенная играет с нами в наперстки, сами законы физики обретают вероятностный характер. В 1925 году австрийский физик Эрвин Шрёдингер сформулировал так называемое уравнение Шрёдингера, где впервые описал, как меняются такие облака вероятностей. Это уравнение имеет вид произведения мнимой единицы на постоянную Планка производной волновой функции по времени. Это произведение приравнивается к произведению h на волновую функцию. Под h подразумевается отрицательная постоянная Планка в квадрате на удвоенную массу частицы. Точное положение частицы непредсказуемо, его нельзя установить заранее. Но сами вероятности определить можно. Волна присутствия частицы преобразуется как рябь на воде, и мы в состоянии описать ее движение сквозь Вселенную. Законы физики в этом случае описывают уже не движение тел, а применимые к ним вероятности. Если задуматься, многие предметы в нашей повседневной жизни можно считать диффузными. Облако газа рассеивается в воздухе, а капля чернил растекается в воде. В отличие от привычных нам тел, квантовые частицы поддаются точечному наблюдению. Каждая из них образует локализованное воздействие на перегородку, и только их область потенциального присутствия распространяется в пространстве с течением времени. Квантовый мир — это вселенная возможностей, допустимых точек присутствия и волн вероятности. До того, как мы их измерим, частицы поддаются описанию лишь как облако вариантов, из которых они могут наугад выбирать итоговый результат. Атомы — не маленькие солнечные системы. Вопреки привычному представлению об электронах в атоме, это не маленькие шарики, вращающиеся вокруг ядра, как планеты вокруг Солнца. Напротив, их присутствие распределено в облаке вероятностей, так называемой орбитали, рассеянно занимающей пространство вокруг ядра. Основополагающий принцип — квантовая суперпозиция. Когда частица меняется, ее присутствие рассеивается, дробится на россыпь вариантов, среди которых в процессе наблюдения она выбирает нужный в случайном порядке. Чтобы описать происходящее действие, физики основали свои модели на одной фундаментальной идее — принципе квантовой суперпозиции. Мысль заключается в следующем. Перед измерением частица находится в неопределенном состоянии, в котором ее свойства еще не выбраны. Сразу сосуществует несколько вариантов, и частица пребывает в суперпозиции. Если в классической физике состояние объекта всегда определено, он имеет точное положение, скорость или энергию. Квантовые объекты будто бы постоянно колеблются между несколькими альтернативами. Множество вариантов может сосуществовать вплоть до последнего момента в виде уложенных друг на друга слоев с большей или меньшей вероятностью реализации. Но когда производится измерение, частицы вынуждены принять решение и определиться с тем или иным свойством. Важно осознать масштаб этого переворота по отношению к классической физике. Представим, что я подбрасываю монету. Пока она кружится в воздухе, мне трудно заранее определить, какой стороной она упадет. В лучшем случае я могу сказать, что 50% вероятности есть как у орла, так и у решки. Конечно же, результат не будет случайным. Если бы я знал точные условия броска, то теоретически мог бы использовать закон физики для предсказания результата. Вероятности, которые я приписываю итоговой позиции, всего лишь выдают мой недостаток знаний. Но теперь представим, что аналогичным образом я подбрасываю условную квантовую монетку. На этот раз она не ограничена состояниями «орел» или «решка». прежде чем монета упадет обратно в мою руку, она может оказаться в неопределенном состоянии суперпозиции, в котором оба результата смешаются. В таком случае монета не находится ни в одном из двух положений, и даже если бы я идеально контролировал бросок, было бы совершенно невозможно предсказать, какой стороной она решит упасть мне в руку. В отличие от классической физики, квантовая физика кажется принципиально непредсказуемой. Вероятности больше не указывают на недостаток наших знаний. Они присущи самому физическому процессу. Разумеется, у квантовой монеты нет сознания. Она не принимает никаких решений. Но, по всей видимости, существует некая форма фундаментальной произвольности, характерная для Вселенной. Она позволяет существовать объектам, свойства которых определяются лишь тогда, когда они подвергаются наблюдению. Пример с квантовой монетой – простая аналогия, поскольку подобные явления проявляются только в масштабах частиц. Но она помогает нам понять ту практическую роль, которую играют вероятности в квантовом мире. Квантовая интерференция. Когда присутствие двух элементов превращается в их отсутствие. Если вы раньше не сталкивались с этими понятиями, скорее всего, вам будет трудно в них поверить. В конце концов, откуда нам знать, что квантовые вероятности не стали таким же следствием нашего неведения? Действительно ли есть разница между тезисом, что частица находится в состоянии суперпозиции, и более скромным утверждением о том, что наши модели еще недостаточно точны? Следующий эксперимент должен убедить вас, что разница все же есть. Как и раньше, запустим несколько квантовых частиц в стенку, за которой находится перегородка. Но на этот раз в стенке есть две тонкие щели, расположенные очень близко друг к другу. Как вы думаете, что произойдет? Можно предположить, что мы увидим два облака точек, по одному за каждой щелью. Частица пройдет либо через левую, либо через правую щель, столкнувшись с перегородкой за соответствующим разъемом. Однако мы наблюдаем нечто иное. Чтобы разобраться, давайте на мгновение вернемся к макроскопическим масштабам. Вы когда-нибудь задумывались, как работают шумоподавляющие наушники? Эти устройства обладают удивительной способностью глушить окружающий шум и поддерживать тишину во время использования. Как такое возможно? На самом деле звук – это волна, вибрация молекул газов, составляющих воздушную смесь при их столкновении друг с другом. И когда звуковая волна достигает ваших ушей, теоретически все, что нужно сделать – это вытолкнуть воздух в другом направлении и тем самым погасить вибрацию. Именно так и работают наушники. Улавливая окружающий шум и генерируя совершенно противоположные звуковые волны, они сохраняют тишину во время воспроизведения звука. Каким бы ни был тип волны, будь то звук, свет или рябь на воде, всегда можно погасить сигнал, наложив на него противоположную волну. Этот процесс известен как деструктивная интерференция. Когда две волны встречаются, они складываются вместе, но в случае полной противоположности они нейтрализуют друг друга. Теперь можно вернуться к нашему эксперименту. В квантовом мире частицы — это конкретные объекты, которые проявляются в виде точек на перегородке. Но до того, как они подвергнутся наблюдению, их присутствие не локализовано. Оно распределено по облаку вероятностей и расплывается как волна. Такие волны тоже могут быть подвержены интерференции. Облако присутствия частицы способно взаимодействовать с самим собой. И там, где сходятся две одинаковые волны, присутствие частицы усиливается, а там, где встречаются две противоположные волны, облако нейтрализуется и частица исчезает. Поэтому, когда частица устремляется к двум щелям, то разделяется надвое, Она проходит через обе щели одновременно и накладывается на перегородку за стенкой. В некоторых местах вероятность ее появления увеличивается, но в других она полностью исчезает. У частицы больше нет возможности появиться на перегородке там, где нет ее облака вероятностей. Запуская частицы одну за другой, мы увидим, как появляется узор из длинных последовательных полос. Этот эксперимент, мягко говоря, озадачивает. Он показывает нам, что частицы знают о существовании двух щелей, а вероятность их присутствия нельзя воспринимать как простую неопределенность. Они перемещаются, словно некая неосязаемая, нематериальная жидкость, и все-таки затрагивают реальность. Когда в стенке есть две щели, частицы ведут себя по-разному, потому что облако их присутствия проходит через обе щели и оказывает воздействие, сравнимое с расходящейся волной. Открытие этого явления в начале 20 века повергло научное сообщество в шок и породило множество вопросов. Какова роль таких облаков вероятностей? Стоит ли рассматривать их в качестве простых математических инструментов для прогнозирования дальнейших результатов, или же это конкретные объекты с осязаемыми качествами? До сих пор существует множество соперничающих интерпретаций. И хотя квантовая физика успешно описывает подобные явления, она очень мало говорит нам об их природе. Квантовая запутанность. Когда две частицы навсегда связываются. Все это очень волнующе, но мы еще не закончили. До сих пор мы рассматривали только отдельные изолированные частицы. Но что будет, если встретится несколько квантовых частиц? Может произойти удивительное явление. Их квантовые суперпозиции станут навсегда связанными друг с другом. Это и есть квантовая запутанность. Чтобы понять, что такое запутанность, давайте проведем мысленный эксперимент в привычном нам ракурсе. Не забывайте, что это всего лишь аналогия. Подобные явления видны только в микроскопических масштабах. Возьмите банку и наполните ее квантовой краской. Представьте, что эта краска находится в состоянии суперпозиции. В ней 50% красного цвета и 50% синего. Если бы мы наблюдали за ней, краске пришлось бы выбрать один из двух цветов. Но пока мы этого не делаем, она существует в суперпозиции. Ее цвет еще не определен. Теперь возьмем белый шарик и окунем его в банку. Как вы думаете, какого цвета он будет, красного или синего? Сказать трудно, но ответ на этот вопрос поможет нам лучше понять квантовый мир. Если подумать, то у шарика нет выбора. Поскольку сосуществуют две возможности, в одной краска красная, в другой синяя, то шарик тоже должен находиться в суперпозиции. Два сценария будто бы происходят параллельно. В той реальности, где краска красная, шарик окрашен в красный цвет, а в другой — в синий. Вся картина может показаться незначительной, но мы только что пронаблюдали важнейшее явление. Если бы в этот момент мы следили за ситуацией, вынуждая оба объекта определиться с цветом, то шарик и краска всегда принимали бы один и тот же вид. Они решали бы вместе, и оба были бы либо красными, либо синими, но всегда одного цвета. Встретившись, шарик и краска перестают существовать независимо. Они соединились друг с другом навсегда. Даже если бы мы разделили их по разным краям космоса, они все равно остались бы взаимосвязанными. Шарик и краска теперь существуют в единой суперпозиции в рамках всей Вселенной. В мире частиц такое встречается повсеместно. Как только две частицы сближаются, их состояния смешиваются и собираются в одном квантовом облаке. В процессе наблюдения за одной из двух частиц оба объекта также вынуждены прийти к единому решению, и происходит это независимо от расстояния между ними. Запутанность не нарушает принципа относительности. Будьте осторожны. Можно подумать, что квантовая запутанность позволяет обмениваться информацией мгновенно, нарушая принцип специальной теории относительности, который гласит, что невозможно передавать информацию быстрее скорости света. В действительности это не так. Помните, что результат квантового эксперимента непредсказуем, поэтому невозможно использовать квантовую запутанность, чтобы отправить кому-либо сообщение, ведь вы не можете заранее знать, что получит другой человек. Когда физики впервые обнаружили квантовую запутанность, многие не могли свыкнуться с мыслью, что она способна действовать на расстоянии мгновенно. Некоторые выдвинули предположение о существовании так называемых «скрытых переменных», недоступных нам параметров, согласно которым две частицы как будто приходят к соглашению еще до своего разделения. Именно так считал Эйнштейн. Он был убежден, что физика может действовать только локально. Но теперь мы знаем, что эта гипотеза не выдерживает критики. В 1980-х годах французский философ Ален Аспе провел гениальный эксперимент и сумел продемонстрировать, что скрытых переменных не существует. Две спутанные частицы выбирают свое состояние только в последний момент, даже если они находятся по разные стороны Вселенной. Работа Аспе обеспечила ему Нобелевскую премию по физике в 2022 году.